как бы Аврил Таннертон не лез из кожи вон, чтобы заставить забыть об этом. В воздухе носились тошнотворно-сладкие пары формалина. Пол был выложен белым кафелем. Очевидно, его часто драили. Он стал таким скользким, что пройти по нему можно было лишь в обуви на резиновой подошве, какую носили Таннертон и его подчиненные. А вот сам Джошуа несколько раз чуть не упал. Даже эта бьющая в глаза чистота пола в первую очередь говорила о необходимости защиты от пятен крови. Клиенты Таннертона, родственники покойного, не допускались в мертвецкую, ибо все здесь наводило на печальные мысли. Снаружи, когда украшенный алым бархатом гроб с покойником выставлялся на всеобщее обозрение, еще можно было удовлетвориться выражением типа «ушел от нас», либо «Господь призвал его к себе». Но в этой комнате смерть носила угнетающий конкретный характер. Олмстед открыл крышку алюминиевого гроба. Аврил Таннертон развернул клеенку, оголив тело до самых бедер. Джошуа взглянул на желтовато-серый, словно восковой труп, и содрогнулся. «Это ужасно». «Тяжелое испытание для вас», — с дежурной постной миной произнес Таннертон. «Отнюдь», — возразил адвокат. «Я не собираюсь лицемерить, изображая великую скорбь. Я плохо знал покойного и не был от него в восторге. Нас связывали чисто деловые отношения». Таннертон заморгал от удивления. «Вот как? Но в таком случае, может быть, похоронами займутся другие друзья покойного?» «У него не было друзей». Оба уставились на труп. «Чудовищно!» — проговорил Джошуа. «Да», — согласился владелец похоронного бюро. «Они не стали утруждать себя косметическими работами». «Вы не могли бы в этом плане что-нибудь предпринять?» «Да, разумеется. Но это будет нелегко. Смерть наступила более полутора суток назад. Хорошо, хоть рот зашили». «Ужасные раны», — хрипло произнес Джошуа. «Она его всего изрезала». «Большая часть надрезов — дело рук патолога-анатома», — уточнил Таннертон. «А вот колотая рана. И еще одна». «Они неплохо зашили рот», — одобрительно промолвил Олмстед. «Не правда ли?» Таннертон дотронулся до соединенных суровой ниткой губ покойного. «Не часто встретишь служителя морга с эстетической жилкой?» «Крайне редко», — поддакнул Олмстед. Джошуа покачал головой. «Мне все еще трудно поверить». 5 лет назад, — сказал Таннертон, — «я хоронил его мать. Тогда я впервые столкнулся с Бруно Фраем. Он показался мне немного не в себе. Но я отнес это насчет постигшего его горя. Он был такой важный господин, чуть ли не самый влиятельный в округе». «Чёрствый и скрытный», — жестко произнес Джошуа. «Беспощадный в бизнесе. Ему было мало разорить конкурента. Нужно было добить его, окончательно уничтожить. Я всегда считал его склонным к жестокости, вплоть до физического насилия. Но покушение на изнасилование... предумышленное убийство?» Таннертон замялся, потом сказал. «Мистер Райнхард, о вас говорят, что вы слов на ветер не бросаете. Вас считают очень справедливым человеком, чуть ли не совершенством. И все же, говоря о мертвых, Джошуа усмехнулся. «Сынок, я всего лишь сварливый старик и никакое не совершенство. Ради истины я никогда не щадил живых. От меня плакали неразумные подростки и их мамаши. С какой же стати я должен подбирать слова для мертвого негодяя?» «Я просто не привык». «Разумеется. Ваша профессия обязывает вас питать уважение к мертвым, какими бы они ни были и чего бы ни совершили. Я вас не виню. Это ваш служебный долг». Таннертон не нашелся, что сказать, и захлопнул крышку гроба. «Давайте обсудим условия», — предложил Джошуа. «Я что-то проголодался. Если, конечно, ужин полезет мне в глотку». Он сел на высокий табурет возле стеклянного шкафа с инструментами. Таннертон вышагивал взад и вперед по комнате. Сгусток энергии. Вы не будете возражать, если мы не выставим тело на всеобщее обозрение?» «Я не думал об этом», — ответил адвокат. «Честно говоря, не представляю, что можно сделать», — признался Таннертон. «Эти люди в Энджел-Хилл меньше всего заботились о его внешнем виде. В целом, я недоволен их работой. Он весь усох. Можно было бы подкачать, но он вряд ли станет краше. А косметические работы... Прошло слишком много времени. Должно быть, прежде чем его нашли, он какое-то время пролежал на солнце. А потом 18 часов в холодильной камере. Боюсь, что нам не удастся придать ему сходство с живым человеком». Джошуа почувствовал себя неловко. «Хорошо. Пусть будет закрытый гроб». «Вы уверены, что ничего не имеете против?» «Абсолютно уверен». «Прекрасно. В чем его похоронить? В деловом костюме?» «А это имеет значение, при том, что гроб не станут открывать?» «Для меня легче всего обрядить его в один из наших саванов». «Отлично. Белый или ярко-голубой?» «Серо-буро-малиновый в крапинку». «В крапинку?» «Или в голубую и оранжевую полоску». Таннертон чуть было не захихикал, но огромным усилием воли подавил в себе такое желание. Джошуа заподозрил, что Аврил — веселый и любящий шутку человек, душа компании. Но он считал своим долгом соответствовать профессиональному имиджу. «Пусть будет белый саван», — согласился Джошуа. «Как насчет гроба? В каком стиле?» «На ваше усмотрение». «В пределах какой суммы?» «Пожалуйста, не стесняйтесь в средствах. Покойный был очень богатым человеком». «Говорят, он стоил 2 или 3 миллиона». «Вдвое больше», — ответил Джошуа. «Судя по тому, как он жил, этого не скажешь». «И судя по тому, как он умер, тоже». Таннертон ненадолго задумался и задал следующий вопрос. «Как насчет церковного отпевания?» «Он не посещал церковь». «Значит, ограничимся гражданской панихидой в узком кругу?» «Пожалуй». «Я прочту что-нибудь из Библии», — пообещал Таннертон. Они условились о времени похорон. Воскресенье в 2 часа дня. Бруно найдет свой последний приют возле своей приемной матери, Кэтрин Фрай. Когда Джошуа собрался уходить, Таннертон задержал его. «Кажется, до сих пор вы были довольны моими услугами. Смею заверить, что и все остальное пройдет как нельзя лучше». «Да, конечно», — ответил Джошуа. «Во всяком случае, я понял одну вещь. Когда придет мой черед, я предпочел бы, чтобы меня кремировали». Таннертон согласно кивнул. «Это мы вам устроим». «Только не торопи меня, сынок. Не торопи меня». Владелец похоронного бюро вспыхнул. «Я хотел сказать...» «Знаю, знаю, успокойся». «Проводить вас?» «Спасибо, я сам найду дорогу». Снаружи уже стемнело. Фонарь у входа освещал пространство в несколько футов, а дальше стояла густая, бархатная тьма. Дул сильный холодный ветер. Джошуа подошел к своему автомобилю. Когда он открыл дверцу, ему почудилось, будто от гаражей метнулась чья-то тень. «Кто здесь?» — крикнул он. Ответила тишина. «Наверное, это ветер», — подумал адвокат, но все-таки сделал несколько шагов в том направлении. Тень шарахнулась прочь. «Должно быть, приблудная собака», — решил он, — «или мальчишки озорничают». Джошуа сел в свою машину и поехал домой, по пути размышляя обо всем, что увидел и услышал в похоронном бюро Аврила Таннертона.